Глава 16. Цитадель старых королей. За спиной с протяжным скрипом начали двигаться в обратную сторону створки городских ворот. Рядовым обывателям здесь показываться запрещено. Но ведь мы другое дело. Все как один облачены в потрепанную кожу со знаками интендантской службы. Вояки, а не какая-нибудь штатская шантропа. А у главного, роль которого играет Оги, даже бумага важная имеется. Не совсем, правда, бумага. Скорее, фрагмент растительного листа. Что-то вроде папируса. На ней большая печать и надпись, прочитав которую, можно узнать, что мы самое что ни на есть честнейшие служаки. И бредем за повозкой не просто так, а сопровождаем опасный груз — зажигательные снаряды. Если кто-то сильно любопытный заглянет под брезентовый полог, увидит знакомые всем местным артиллеристам керамические сосуды с короткими узкими горлышками и рельефными оттисками по бокам. Не знаю, где их достали местные мафиози, но вроде бы настоящие. Лица наши тщательно вымазаны каким-то местным косметическим средством, отчего кожа на вид сильно огрубела и потемнела. Некоторым, в том числе и мне, пришлось втереть в волосы черную краску. Нестойкая, до первого дождя, но на одну ночь сойдет, тем более что в ближайшие часы осадков не предвидится. Благодаря этому мы теперь можем выдавать себя за уроженцев южных пустынь. Люди там большей частью полудикие или близкие к этому состоянию, чуть ли не поголовно тупы и абсолютно все без какого-либо образования. Из них охотно набирают солдат в легкую конницу, реже в другие рода войск. Во всех случаях они там стараются собираться друг к дружке. К тому же чужие не очень-то стремятся влиться в их тесный круг из-за странностей обычаев и разницы в культурном развитии. При этом отношение к так называемым пустынникам по большей части негативное, с оттенком нескрываемого презрения. Не уважают их совершенно, хотя побаиваются, ведь им нетрудно искалечить или убить кого угодно. Поодиночке в драку они не лезут и вообще ведут себя тихо, но толпой смертельно опасны. В общем, при такой маскировке шансы нарваться на лишние вопросы минимальны. С нами попросту никто не захочет общаться по тем вопросам, которые выходят за рамки служебных. Если Оги не ошибся, в данный момент в крепости вообще нет представителей землячества уроженцев Крайнего Юга, а для остальных все они на одно лицо. Подозрительно приглядываться не должны. Слева и справа ограды столь высокие, что даже если мне на плечи кто-то встанет, все равно не увидит, что там за ними. А ведь я не пешком шагаю. Я еду верхом на лошади. Против собак столь солидная преграда чрезмерна. Так что невольно вспоминаются жуткие рассказы об ужасающих тварях, которых якобы жрецы кормят плохо, зато на ночь выпускают прогуляться. И возвращаются они сытыми. Оживленного движения не наблюдалось. Поднимались лишь мы одни. Никто не спускался навстречу. Ни одной живой души не встретили до того момента, как добрались до зловещей обители серых жрецов. Перед их воротами пришлось подождать. На наши крики никто не торопился показываться. Пользуясь случаем, я осмотрел все, что было доступно взору. А доступно было немногое. Двустворчатые ворота и пара участков стены. Из-за одного виднелась продолговатая крыша невысокого здания. Что-то вроде казармы. Такие мы видели внизу, в расположении береговой охраны. Ничто из увиденного меня не впечатлило. Ворота хлипкие, стены невысокие и с виду тоже не особо прочные. О здании, конечно, трудно судить по одной лишь крыше, но ничего выдающегося заметить не смог. Исходя из рассказов, подозревал увидеть здесь что-то куда более неприступное. Впрочем, жрецов само расположение защищает. снизу прикрыты пропастью, склоном и западной частью города с засевшей там береговой охраной. Сверху может оперативно подойти подкрепление из цитадели. И вообще они тут не войной занимаются, а другими делами, куда более темными. Даже думать об этом не хочется. И мурашки по коже от мысли, что сейчас придется проехать через их обитель. Одна надежда, что если динамит все же решит взорваться, пусть это произойдет именно здесь, чтобы, если не всем, то многим досталось. В воротах со скрипом раскрылась неприметная калитка. Оттуда выбрался самый обычный солдат в таких же доспехах, как и у нас. Ничего не сказав, он молча протянул руку. В нее также молча Оги вложил свернутую в трубку бумагу. Этого оказалось достаточно, чтобы нам без проволочек позволили двигаться дальше. И все прошло без единого слова. Или правда не любят общаться с жителями пустынь, или свято верят в печати на бумагах, или здесь все расслабились до неприличия, потому как всецело полагаются на контроль со стороны береговой охраны. А там, надо признаться, контроль был ничем не лучше. Всей обители серых разглядеть не удалось, но то, что увидел, не впечатлило. Никаких неприступных стен, постройки, даже возведенные из камня, не отличаются высотой и монументальностью, а большая их часть и вовсе сделана из низкокачественного кирпича. Да, меня и правда ввели в заблуждение слухи, которые расписывали этот оплот жрецов как неприступную твердыню. Снизу даже в подзорную трубу невозможно рассмотреть детали. Так что до этого момента оснований не верить в такие россказни не было. И любят же людские языки преувеличивать. Очередной короткий подъем, и вот, наконец, ворота цитадели. Она давно уже маячит у меня в мозгах, а с недавних пор и перед глазами. Ее ведь прекрасно видно из города и гавани. И такому заинтересованному человеку, как я, то и дело приходится коситься наверх. Здесь калитки не было. Бумагу надо было показывать часовым, стоявшим снаружи. Парочка зевающих крепких ребят, поглядывающих с презрением на диких пустынников. Впрочем, придираться они не стали. И четко доложили наверх, что мы имеем право попасть в недра крепости. Тяжелые ворота начали распахиваться. Все, дело почти сделано. Первая, и она же фатальная, заминка произошла перед тем самым складом, где мы должны были оставить легальный и нелегальный груз. Лайк провел нас к нему с уверенным видом, ни разу не перепутав направление. Но очередная пара часовых у ворот в большое вытянутое здание наотрез отказалась нас пускать. «Склад закрыт, валите отсюда!» Оги попробовал возражать, старательно имитируя акцент и эмоциональную манеру общения обитателей Крайнего Юга. «Как так закрыт склад? Нельзя делать так. Мы снаряд привезли. Много. Все хороший. Гореть долго ярко. Открывай склад. Оставлять будем». «Сказано вам, склад закрыт. Это распоряжение коменданта крепости. Его всегда на ночь закрывают. Утром выгружать будете. Что непонятно? Но снаряд горящий. Привозить мы. Склад открывать надо. Сейчас открывать. Не утро. Сейчас». «Ну какие же вы тупо непонимающие! У нас даже ключа нет, он у коменданта хранится. Утром приходите, никто вам сейчас открывать не станет». «Что делать нам до утра? Снаряд же тут!» «Уберите отсюда телегу. У ворот их запрещено ставить. Ночуйте где-нибудь под стеной или вон в стойлах. Вам ведь лошади нравятся». «Твою папа, вонючий Мерин!» Тщательно играя свою роль, бросил на это Оги и хладнокровно сплюнул солдату под ноги. Тот побледнел, но связываться с кучей диких южан не стал. «Сказано же, валите отсюда, свинопасы, пока старших не крикнул, что здесь в склад ломятся!» Связываться с некими так называемыми старшими нам не улыбалось. Потому повозку пришлось развернуть и устроить во временном укрытии между коновязями и стеной. Здесь Оги дал себе волю, накинувшись на Лайга. «Олух безмозглый! Ты куда нас завел? Ты же говорил, что снаряды в любое время суток выгружают!» «Ну да, так и было раньше. Сам не знаю, что случилось. Получается, старый порядок изменили. Я тебе сейчас дам порядок. Ну откуда мне про такое было знать? Раньше хоть в полночь, хоть в полдень принимали, а сейчас на ночь закрыто. Ну, бывает, меняются порядки. Что уж тут поделаешь? Что поделаешь? А я тебе объясню, что поделать можно. Мы сейчас должны были оставить снаряды и бочонки в складе, после чего забрать одну нетяжелую вещь и вернуться, как пришли, но уже с пустой телегой. Ночь темная. Наше передвижение по крепости заметить будет непросто. Никто не должен был ничего заподозрить. Дан говорил, что его бочонки устроят пожар, когда мы уже будем в городе и дорогу перекрыть не успеют. То же самое с краденной вещью. По ночам за ней не следят в оба глаза». «И что теперь?» «Теперь мы не можем украсть нужную вещь, потому как ее исчезновение утром заметят, а мы к тому времени будем еще здесь!» «Поднимется тревога. Бочонки сгрузить в складе уже не сможем. Их в темноте не так просто там оставить. Но Дан уверял, что можно даже снаружи пристроить, все равно выйдет по-нашему. Взгляни на склад, и сам увидишь, что ночью их вряд ли кто заметит». А вот днем он со всех сторон просматривается, и кто-нибудь непременно заинтересуется, потому как солдаты все до единого вороватый народ, до которого в этих делах даже нам очень далеко. Ну ты понял, Олух, что все пропало? Что зря мы сюда заявились? — Тише, — вмешался я. Он и правда не виноват. Просто у вояк порядки поменялись, и никто не будет предупреждать о таковом отставных. Утром разгрузимся. Но бочонки оставлять не будем, и вещь вашу не тронем. Тихо уйдем. Башнями внизу должны были заняться после начала пожара, так что вообще без шума обойдется. Спокойно выберемся. Нет, план не меняем. «Да вы разве не видите, что его уже изменили?» «Оги, я всегда восхищался вашим спокойствием и удивлен, что вы ему изменили по такому ничтожному поводу». «Ничтожному?» «А разве нет? Что именно изменилось? Нам запретили разгрузку в ночное время. Ну и что? Мы ведь и без этого не надеялись, что удастся оставить бочонки внутри склада». За процессом кто-то обязательно приглядывает. У него в таком случае могли бы возникнуть вопросы. А лишние разбирательства нам не нужны. Сами ведь неоднократно это заявляли. Я про драку говорил. Я это и имел в виду. Ну, хорошо. Я спокоен, как кусок льда на вершине Львиной горы. Что вы предлагаете? Да ничего. Просто бросим повозку здесь и поступим, как собирались изначально. Заложим бочонки под стену склада, заберем нужную вещь. Снаряды сбросим прямо здесь, вон за той кучей соломы. До утра вряд ли их заметят. И налегке спустимся вниз. Бумага в порядке, нас не очень-то проверяли по пути сюда. Почему должны придираться при спуске? Повозка пуста. Груз честно оставили, ничего не украв, и никто не станет бежать в склад узнавать, так это или нет. Часовые у ворот должны знать, что склад на ночь запирают. Они не похожи на умников, а бумагу смотрели недолго. Печать увидели, фразу про разрешение заезда в крепость услышали, на остальное их вряд ли хватило. Даже рады будут, что не придется проводить ночь рядом с пустынниками. Это всего лишь ваше допущение, но оно достаточно обосновано. Ну так как, действуем по-мужски или подожмем хвосты? Я вам не мальчик, чтобы доказывать непонятно что. Жизнь дается лишь раз, только глупцы ею размениваются. То есть вы ни разу не рисковали сознательно? всегда действовали наверняка. Я этого не говорил. Больше такого шанса может не представиться. Да и опасно при свете дня здесь действовать. Проснется высокое начальство. Заинтересуются, почему это зажигательные снаряды привезли из мест, откуда до сих пор не доставляли ни одного. Всего две мастерские их выпускают. Про третью никто не слышал. Да, это подозрительно. Надо было не спешить, подготовить более надежные бумаги. Не говоря уже о том, что провести целую ночь здесь тоже опасно. Не поспоришь. Так будем болтать или работать с тем, что есть? Ладно, уговорили. Но если попадемся, я вас прокляну. Заметано. И начнем со склада, а не с вашей вещи. Рискованно оставлять заряды раньше времени. Вдруг на них кто-то наткнется до того, как мы покинем крепость. Но я уже устал уговаривать осторожного вора и потому согласился без колебаний. Как скажете. Со складом все вышло замечательно. Ну а что тут сложного? Просто пристроили за дальней стеной пару бочонков. Хорошо, что грим и ночная тьма скрывают наши с нюхом лица. Не сомневаюсь, что цвет чистейшего мела в сравнении с ними был бы в тот момент самой тьмой. Мне то и дело казалось, что пальцы пачкаются в маслянистой жидкости, щедро просачивающейся через щели. К тому же внутри что-то угрожающе булькает и переливается. То, что в случае взрыва я даже не успею ничего понять, ни капли не утешало. Лайк уверял, что именно за этой стеной располагаются целиком заставленные зажигательными снарядами стеллажи. Его сведения, правда, существенно устарели, но если что-то изменилось, разница невелика. Чуть ли не центнер динамита играючи сметет с лица земли половину здания, если не все. При этом часть сосудов неизбежно разобьется, зажигательный состав выльется, а повсюду искры, тлеющие головешки. В общем, грандиозный пожар неизбежен. Оги, правда, не удовольствовал собачонками. Заставил каждого из своих людей принести по паре снарядов. Положили их поверх, для гарантии. Им это оружие уже знакомо. А наше нет, если не считать противоречивых слухов о могуществе и коварстве стража Межгорья. На случай, если кто-то решит заглянуть в этот глухой закоулок и заинтересуется миной, мы оставили нехороший сюрприз. Приготовили отдельную связку шашек с детонатором натяжного действия, что-то вроде взрывателя, используемого в гранатах. Вытяни чеку, он и сработает. Достаточно потянуть за один или другой бочонок, и громкий бабах обеспечен. Но, надеюсь, до этого не дойдет, ведь преждевременный взрыв нам не нужен. Теперь оставалось второе дело, то, ради которого я, собственно, и решился на эту авантюру. Мы, наконец, отправились за потерянным именем. Стоит отметить, что место, где хранилась потеря, находилось на особом положении. Здесь располагалось что-то вроде филиала жреческого убежища. Уж не знаю почему, но нужный нам предмет днем находился под их наблюдением, а ночью, судя по всему, они спускались в свою обитель. То ли места не было там его хранить, то ли имелись какие-то другие соображения. Все это, разумеется, только со слов Чеддера, ведь других источников информации у нас не было. «Куда это вы претесь по тьмах, пустынники немытые?» — грозно вопросил попавшийся на пути вояка. «Судя по нашивкам, офицер. Да и больно в себе уверен, раз так нагло полез на целую ораву диких солдат. Оги тоже это понимал, и потому не стал лезть на рожон угрюмо, но без наезда ответив: «Сказать в складе, что мы здесь надо ночевать, утро вставать, назад идти». «И где вас только берут таких? Даже говорить по-человечески не умеете. Почему вы не в легкой коннице? Мы верблюд пасти, лошадь нет совсем. Дорого лошадь, более умирать любит сильно очень. Верблюд легкий конница не брать хотел, так вот получаться». «Но любить верблюдицу вас самое оно, так? Чего глаза выкатываешь? Всякий знает, что так оно и есть. Валите уже. чтобы глаза мои вас никогда не видели, и утром бегом сваливайте, нам здесь ваши вонючие блохи не нужны. Прям расист какой-то, честное слово. Ну да ладно, я не пустынник, претензии к этому народу на меня не распространяются, так что легко стерплю подобные наезды. Ну, далеко еще, Чеддер. Тот указал на ничем не примечательную постройку, прилепившуюся к дальней стене. — Это там. — Уверен? — Да. — Оги, вон там. — Да слышал я. Часовой там у дверей вряд ли пустит с нашей бумагой. Это ведь не склад. — Придется его валить. — Без драк надо. — Тогда что? — Подойдем и попросим открыть дверь? — Не думаю, что он согласится. — Я о том же. Без крови не обойтись. Попробую бесшумно. — Бесшумно? Ну-ну! Стойте уже здесь все! Я сам! Нам ничего не оставалось, как остаться на месте, наблюдая из мрака под стеной казармы, как Оги, пьяно пошатываясь, направляется прямиком к нужному нам месту. Часовой при его приближении все более вытягивался в струну, очевидно подозревая, что это подвыпивший офицер с проверкой заявился. Но на последних шагах резко расслабился, да и мафиоза выдал себя заплетающимся голосом со все тем же акцентом. — Брат, тебе здравствуй большое! Скажи, тут жить мой дорогой земляк, интюрак? — Верблюд облезлый твой земляк, пошел вон! Оги почти без фальши оступился, неловко замахал руками, уже падая, отчаянно просеменил вперед, ухватил не успевшего отшатнуться часового за шею, после чего завалились оба. Причем вор каким-то хитрым образом ухитрился оказаться сверху. — Брат, прости! Ух, стукнулся ты больно как! Прости! Давай сюда за угол, тут солома мягкая и хорошая, отдыхать ты будешь чуть! Со стороны сценка так себе. Я бы на месте свидетелей насторожился. Уж очень характерно сучил ногами несчастный часовой, особенно когда его потащили за угол. Такое впечатление, будто ему глотку перерезали. Однако ночь темна, зрителей не видать, так что бездарную игру актеров не оценили. Стоило парочке исчезнуть из круга, освещаемого закрепленным на стене факелом, как они будто сгинули. Один точно. А вот второй быстро вернулся к нам. Порядок. Без шума обошлось. Отлично сработали. Да так, вспомнил молодость. Должно быть, весьма необычной была молодость у нашего Оги. Первым делом убрали факел. Не совсем. Переместили его в другое место, за угол. Это на случай, если кто-то из часовых на стене удивиться исчезновению привычного источника освещения. Один из мордоворотов встал на место убитого солдата, старательно его изображая. Рост повыше, конечно, да и плечи куда шире, но кто там издали ночью будет разбираться. Одна опасность. Какому-нибудь офицеру может прийти в голову устроить дотошный обход. Но такое практикуется главным образом в военное время — а сейчас шансы нарваться невелики. Слишком много мы делаем допущений. А русская авось не резиновая, как бы не лопнула. «Закрыто!» — буркнул Тук, попытавшись потянуть дверь на себя. Оги, молча его отодвинув, осмотрел створку, покачал головой. «Замочной скважины нет. Засов это задвинут изнутри. Там кто-то есть». И вы мне об этом ничего не сказали. После этих слов я уставился на Чеддера. А он, гад, лишь плечами пожал. Я не могу видеть все помещения, но в том, где лежит нужная нам вещь, никого нет. В других может оказаться кто угодно. И вы говорите это только сейчас? Могу вообще молчать, если не нравятся мои слова. К чему все эти переживания? Часового убрали бесшумно. Справитесь и с остальным. Я уверен в вас. Я, признаться, понятия не имел. Каким образом можно бесшумно справиться с весьма основательной дверью? Но, на счастье, со мной были люди, которых такая проблема никогда не ставила в тупик. Оги обернулся к одному молчаливому мордовороту. Тот, что-то поняв по одному лишь взгляду, снял с пояса позвякивающий мешочек, протянул. Старший мафиозо вытащил из него тонкую пластину, с виду костяную, и брусок из темного металла. Последний немедленно прижал к двери, поводил, с довольным видом сообщил: «Засов железный». «Понятно. Просто магнит. Здешние, к сожалению, не столь сильны, чтобы поднять железный засов через дощатую преграду, но у ворона этот счет было иное мнение». Сунув пластину между створкой и косяком, он начал совершать ею ритмичные движения, а бруском также ритмично проводил по горизонтали, в конце движения отрывая его от поверхности двери. Я быстро понял, в чем тут дело. Оги непрерывно расшатывал полосу засова, а магнитная сила в благоприятные моменты хоть на чуть-чуть, но сдвигала ее в нужном направлении. Процесс не быстрый. Но если засов не застрянет где-нибудь по пути, то рано или поздно дверь откроется. Очень продуманно. Тонкая костяная пластинка при контакте с металлом почти не вызывает звонких звуков. Так что основной шум будет возникать от движения полосы засова. Но оно столь медленное, что уже в нескольких шагах ничего не различишь. Надо взять себе на вооружение. С такой веселой жизнью может еще где-нибудь пригодиться. «Эх, молодость, молодость!» Печально вздохнул далеко не старый Оги и сообщил: «Готово!» Вот он, долгожданный момент истины. Лишь дверная створка отделяет меня от того, ради чего я пошел на все это безумие. И за нею скрывается крохотный мирок, принадлежащий зловещим серым жрецам. И кто-то из них, может быть, не спустился вниз. И не факт, что это человек. Может повстречаться и тварь в захваченном теле, или нечто не менее неприятное с них станется. Неудивительно, что никто не торопился делать первые шаги. Пришлось взяться самому, ведь, как ни крутись, шансов выжить при внезапной атаке у меня побольше, чем у других. Никто не прыгнул на меня из-за приоткрывшейся створки. Впереди открылся пустой короткий коридор, скудно освещаемый крошечным пламенем одинокого фонаря. 4 дверных проема, но двери устроены лишь в 2. Окон нет вообще. Стараясь ступать как можно осторожнее, заглянул в первую комнату слева. Здесь было совсем уж темно, и лишь годами развиваемые способности измененного тела позволили разглядеть обстановку. Длинный стол, несколько грубых табуретов, на стене полки с деревянной посудой, очевидно, трапезная. Серое жречество не гонялась за показной роскошью, так что обстановка очень даже в их стиле. В следующей, незапертой комнате было поинтереснее. Тоже стол, но куда более скромных габаритов, почти квадратный. Полки вдоль стен со свитками и толстенными книгами, пачками пищих листов, письменными принадлежностями. И 3 кресла, в одном из которых сидел человек в сером одеянии. С порога я мог рассмотреть лишь верхнюю часть головы и правую руку с частью плеча, но этого вполне хватило, чтобы заподозрить незнакомца темного жреца. Так вот, кто закрывал дверь на засов. Ну, сейчас ты поплатишься за свою глухоту. Меня опередил Оги. Бесшумной крадущейся походкой кота, заприметившего беспечную мышку, он подкрался к креслу, быстро провел рукой, на миг продемонстрировав чем-то затемненное лезвие короткого ножа. Мне в жизни доводилось видеть не самые приятные вещи, и я не сомневался, что он этим ловким ударом от уха до уха перехватил горло жреца. После такого живут недолго, а шок и скорость кровопотери таковы, что даже самые стойкие валятся с ног через несколько мгновений. К тому же очень удобна для убийцы ситуация, как наша. Перерезанная глотка не позволяет поднять тревогу. В общем, это было далеко не первое перерезанное горло в моей богатой на события жизни, и до сих пор я ни разу не видел, чтобы человек, получивший подобную рану, смог выжить. Надежное успокоительное средство. Но не в этот раз. Серый жрец встал, как ни в чем не бывало, неспешно развернулся, уставившись на нас бесстрастным взглядом глаз, таких же черных, как его проклятая душа. Разверзнутая рана едва сочилась кровью, вместо того, чтобы ею фонтанировать, и на глазах затягивалась темной массой. Все это я разглядывал уже в движении. Пригнувшись, несся на тварь, с силой замахиваясь копьем и надеясь, что это создание не из тех монстров, реакция у которых куда выше человеческой. Но даже они при получении серьезных повреждений на секунду или несколько чуть сдают позиции, и при удачной атаке в этот миг возможно выиграть бой одним ударом. Примерно после такого я в свое время обзавелся черным сердцем, что спасло мне жизнь в первый год здешних странствий. Нет, этот монстр не из тех. Его движет не элитное черное сердце, а нечто куда более скромное. Широкий наконечник короткого копья без помех вошел в грудь. Удар был такой силы, что протащил тщедушное тело к стене, приколов к ней будто бабочку. Это, разумеется, не прикончило тварь, но подарило нам немного времени. Удерживая древко копья обеими руками, я прошипел: «Быстрее! Рубите! Руки и голову! Рубите!» Первым подскочил Тук. С тварями горбун сталкивался нередко и в силу опыта, а также характера, не накладывал в штаны при их виде. И его секира, с которой он отказался расставаться вопреки моему совету, нетипичное оружие для пустынника, пришлась весьма кстати. Замах, удар, и вот тварь, собравшаяся была освободиться, делает это всего лишь одной рукой, потому как вторая корчится на полу, расплескивая темную кровь. Хех! Вторую начисто снести не удалось, но она осталась болтаться на пласте мяса, удачно перерубила сустав. Искалеченная тварь в облике человека от безысходности попыталась достать меня ногой, но я не так глуп, чтобы настолько сокращать дистанцию. Еще пара копий пронзила тушу, удерживать бешено извивающееся тело стало заметно легче. Тук, ловко разбив чересчур активную ногу в колене, неспешно размахнулся, провел горизонтальный удар. Лезвие секиры прошло через мясо и кости, после чего со стуком засело в деревянной обшивке стены. Спасибо, что жрецы хоть на этом не стали экономить, а то с них станется оставить голый камень. Отсеченная голова катилась по полу, подыхающее тело продолжало извиваться, но это было все. Конец. Всякое прочее движение в помещении замерло. Все застыли на месте. Корыстолюбивый Оги, не сводя взгляда с агонизирующей твари, первым нарушил молчание, вкрадчиво проговорив: «Ловко мы ее. Надо быстро вырезать сердце. У нас ими в открытую торговать нельзя, так что за таким товаром обращаются к нам или другим братствам». «Можем вам подкидывать, если в цене сойдемся», — буркнул Тук и начал остервенело вытирать лезвие секиры о серую хламиду. «Интересное предложение», — кивнул Оги. «Только тут я заметил, что здесь кого-то не хватает. Не видно Чеддера». Но в этот миг из коридора донесся его голос. «У меня все, так что можно уходить». «А как же имя?» — брякнул я. «Пока вы тут развлекались, я его забрал». С этими словами Чеддер зашел в комнату, и руки его были не пусты. В правой он держал металлическую клетку с пестрым крупным попугаем. Птица, уставившись на тело твари, раздулась, злобно зашипела, забила крыльями с такой силой, что перья начали отлетать при ударах о стенки персонального узилища. До этого таких птиц я видел лишь дважды. Одна была зеленой окраски, вторая — белая. Но порода та же. Сомнений быть не может. Чеддер уверенным, равнодушным голосом пояснил. «Называйте его просто имя, и не надо обращаться ко мне так, как вы это делаете. Я не Чеддер. Чеддер Нарус давно мертв. Он погиб, спасая меня». «Так кто же ты такой?» — удивленно протянул Тук. «Хрен с попугаем, что ли?» «Слишком грубо. Я бы предпочел другое. Можете называть меня Зерт, Страж Зерт. Ну так что, вы и дальше будете стоять, разинув рты, или мы, наконец, уйдем отсюда?»